Глава 21. Управление в Грее было непривычным. Поначалу машину бросало из стороны в сторону, и она то и дело вспарывала землю заплетавшимися опорами. Но уже метров через 300 Джек начал приноравливаться, хотя поворот кабины все еще давался ему тяжело. В Таргаре она поворачивалась довольно быстро, но в Грее дергалась как бешеная, и один раз Джек едва не совершил с ней полный оборот. Впрочем, теперь ему стало понятно, как пилоты этих машин ухитрялись сшибать из пушек даже скорострельные воздушные цели. Оставалось приноровиться к скачущей по поверхней полусфере прицельной шкале. Впрочем, пока что Джека интересовали наземные цели, которые наверняка должны были пойти по его следу. Итак, противник полагает, что он пойдет в Лоусон. Но даже если и не поверит на все 100%, сбрасывать со счетов этот вариант не станет и отправит в погоню пару машин. Да, пару. Так надежнее. Ведь они уже знают, кто он и на что способен. Маяк был уже отключен. Джек позаботился об этом сразу, чтобы не смогли запеленговать. Рацию выключил по той же причине, хотя прослушивать переговоры противника сейчас было бы не лишним. Наверняка арконские пилоты использовали собственный код. «Две собаки на плюс 30 градусов. Встречай!» Такого рода фразы ему не раз попадались в открытом эфире. Но что толку от этого кода, если смысл слова «встречай» понятен каждому? А плюс 30 градусов – это 30 градусов плюс какой-то довесок. Еще 30 или даже 60. В навигаторе имелась подробная карта, очень хорошая. Вот бы им такую в роту. Помимо высот, лесных массивов, рек и шоссе, здесь имелись обозначения магазинов, заправочных станций и аптек. Джек посмотрел на показатель заряда батарей. 82%. Очень хорошо. Рядом указывался возможный пробег. 27 километров. Просто замечательно, если не учитывать работу прицельных устройств, зарядного механизма, а также очень затратных переходных процессов, когда приходилось стартовать с места и выжимать из машины максимум. Но 20 километров все равно имеется. А сколько до линии фронта? Вопрос, остающийся без ответа. «Тише, приятель, тише!» Пробормотал Джек, сбрасывая скорость машины и выводя ее на асфальт госпитальной подъездной дороги. Комфорт и плавность хода сразу исчезли. Из-под опор стали вылетать искры. Однако Джеку нужны были эти 300 метров по твердому покрытию, чтобы дальше, во овраге с ручьем, устроить засаду для преследователей. Да, возможно, потом за ним увяжется целая рота или даже батальон. Однако сейчас надо было избавиться от хвостов. Война есть война, даже в глубоком тылу противника. Вдруг из-за поворота выскочил фургон. Водитель, увидев робота, притормозил, подался влево и, проехав по обочине, снова прибавил газу. «Костелянская служба!» Успел прочитать Джек и пожал плечами. «А что тут такого?» Водила увидел боевую машину с опознавательными знаками Аркона и проявил уважение. Все как всегда, никаких особых эмоций. Но, разумеется, Джек нервничал и любого Аркона воспринимал как угрозу. А вот и овраг с густой пышной растительностью. Тут и клен, и сирень, и вяз. Буйство зелени и ароматов. Джек остановил машину, глянул в экран камеры заднего вида и стал осторожно приставными шагами двигать машину влево. Стук, стук, стук. Это асфальт. Бум, бум, бум. Это уже мягкий грунт с пушистой травкой. Стараясь не повредить кустарник, чтобы этого не заметил противник, Джек стал спускаться по склону туда, где на дне оврага журчал ручей. Дорога рассекала овраг надвое, и под насыпью ручей пробивался в трубе, но на выходе снова оживал, расправлял струи и бежал, если верить карте, еще 12 километров до впадения в небольшое озеро. Добравшись до воды, Джек немного подождал и снова поднял машину до кромки кустов, остановив Грея в несколько неудобном положении. Одна его опора была подогнута, а другая, вытянутая, упиралась в берег. Тем не менее машина стояла уверенно, и Джек стал искать в листве подходящее окошко, чтобы выставить пушку и спокойно дожидаться преследователей.